Глава 21. Макс. Сижу в машине, локтем опираясь на руль. И тупо пялюсь на эту ванильную парочку вдалеке. Элла и ее новый ухажер. Парень-одуванчик. Светлая шевелюра, худой, как школьник. И с таким видом, будто пришел просить благословения на первое свидание. Наблюдаю. Да, я окончательно ебаться, раз слежу за Серебрянской. Зачем? Если бы я знал, если бы мог сказать себе «все, забей», но нет. Что-то есть в этой девчонке, что-то невыносимо притягательное в том, как она шипит, рычит, царапается. Точно бешеная кошка, которую хочется и убаюкать, и за шкирку поймать. А еще. Да, отыметь. Да у меня встает, когда она начинает в ее отстаивать свои границы. Тёлок у меня мало, что ли? Список можно по алфавиту распределить. От Алины до Яны. А я торчу тут и выжидаю, пока эта мамина умница со своим принцем закончит романтическую прогулку. Хочу ее жестко, без прикрас. Это не про чувства. Про желание. Я не этот ее доходяга. Я умею взять, что хочу. А этот выглядит как шаблонный сын маминой подруги. Улыбка до ушей, букет в руке, манеры поймальчика. Пи***ц. Скука смертная. Вижу, как они выходят из машины. Элла что-то говорит, улыбается, поправляет волосы, а затем они идут в сторону парка. Да. Какое же ублюдство. Если ты такой джентльмен, братан, то мог бы и в кафушку сводить. Или что, мама дала денег только на мороженое? Выдыхаю и вылезаю из машины. Не слишком быстро, но так, чтобы быть в движении. Держу дистанцию. Чтобы не заметили. Они идут по аллее, вроде спокойно. Вроде ничего особенного. Но я на нервах. С каждой их совместной секундой что-то внутри скрежещет, как будто мне самому в глотку вставили осколок стекла. Зачем мне все это? Что я делаю? Хочу убедиться, что она счастлива? Нет, ни хрена. Хочу убедиться, что она не с ним. Такой вот эгоист. Что поделать? С детства не умею делиться тем, что мне хоть как-то приглянулось. А Элла, пусть и со скучной оберткой, но внутри... Ебать, вкусная конфетка. Отвечаю. Проклятье. Аллея сворачивает, и я ускоряюсь, чтобы не потерять их из виду. Тень от деревьев падает на тропинку, и я почти подхожу к повороту, когда Элла внезапно оборачивается. Черт побери! Резко прячусь за дерево. Боже правый. Какое же позорище. Осторожно выглядываю. Они все еще там. Пошли дальше. Покупать мороженое. Серьезно? Как в грёбаной мелодраме, которую гоняют по ТВ в полночь для домохозяек и студентов с разбитым сердцем. Стою, наблюдаю, как она смеется. С наверняка охренительных шуток. Мягко. По-доброму. Так как на меня, сука, не смотрит. Вот так вот, глаза в глаза, светлая улыбка, чуть наклон головы. И я буквально чувствую, как внутри что-то выворачивается наизнанку. Вот оно. Это бесит. А потом он, этот дохляк, тянется рукой, чтобы поправить ее волосы. Поправляет волосы. Ей! Я щурюсь. В груди скапливается глухая злость. Да я тебе этой рукой нос поломаю. Понял, братишка? Или в жопу засуну. Как вариант. Типичный подкат. Я же знаю все эти подкаты. Волосы поправить, пальцем щеку коснуться, якобы нежность. Угу, как же. А потом хлоп и в койку. Все мы хотим одного. Инстинкты, мать их. Природа, хищник, жертва. И, судя по взгляду этого прыща на ножках, он бы с радостью стал волком, если бы у него хватило зубов. Я уже почти двинулся за ними дальше, когда слышу знакомый голос. «Максик!» «Чёрт!» Выдыхаю сквозь зубы и оборачиваюсь. «Ростова!» «Господи! И эта гадюка здесь!» Подходит вся такая девочка из рекламы духов. Губы алые, походка из серии «Я знаю, что ты меня хочешь». «Ну, я тебя хотел, детка, пару раз. Потом стало хуже, чем чесотка». «Увидела тебя, решила подойти поздороваться». «Поздоровалась? Можешь быть свободна». Грубо бросаю. Она обиженно поджимает губы. «Сколько можно делать вид, что у нас с ней что-то есть? Ушла бы уже в свой мир интриг и хайлайтеров, и не ебала мне мозги». И тут, как назло, вижу их. Элла с этим своим мальчиком идут прямо в нашу сторону. Моментально притягиваю Ростову к себе, обвивая рукой за талию. Та чуть не писается от неожиданности. «Улыбайся», — рычу ей. «И делай вид, что я — предел твоих мечтаний!» Она таращит глаза. «Ты чё несёшь?» «Делаю тебе честь. Улыбайся, — говорю». И вот они приближаются. Элла, конечно, замечает. Замирает. Глядит. Лицо как будто лимон проглотила. Или два. Я выпрямляюсь, расправляю плечи и кидаю бодро. «Эй, молодёжь! Что, место поинтереснее для свиданки не нашли?» Этот доходяга хмурится, а Элла смотрит на меня, как будто готова испепелить. А может, уже испепеляет. Щеки пылают, глаза сверкают. Ее энергия бьет током. «А ты, Чернов?» — парирует, голос стальной. «Ты что, следишь за нами?» «В яблочко, кошка». Вот только признаваться я, разумеется, не буду. Даже под пытками. «Ага, именно за тобой, Серебрянская. Люблю не могу, жениться хочу». Аня попросила тут ее подобрать. Вот и приехал. Ростова дергается. Но я крепко держу. «Аня?» — повторяет Элла, прищурившись. «Угу. Не все же по паркам с парнями на свиданки бегают». Белобрысый молчит. И правильно делает. «Понятно», — бросает Элла и тут же добавляет. «Ну, нам, пожалуй, пора». Разворачивается. Хватает своего принца за локоть и уводит прочь. Точно я прокаженный. Я смотрю им вслед. И, черт подери, понимаю, мне опять хочется ее дернуть за косичку. Или за талию. Или за волосы, когда она шипит. А ведь этот сморчок ей не пара. Ни разу. «Ты нормальный, Чернов?» шипит Ростова, вырываясь из моей хватки. Глаза сверкают от ярости. Не то чтобы меня это волнует. «Бегаешь за этой целкой? Думаешь, она тебе даст?» Я поворачиваюсь к ней. Дерзко ухмыляюсь. Медленно. С наслаждением. Смотрю прямо в глаза. Просто так? Конечно, нет. Она ж не ты. Пауза. И ее лицо искажается обидой, злостью, уязвленностью. «Ну и козел же ты!» Я пожимаю плечами. «Меня называли и похуже». Кидаю ей вслед с линцой. Она с психом уходит, цокая каблуками, как будто каждое движение — это проклятие в мой адрес. Драма-квин, ничего нового. Еще полдня будет выкладывать сторис с надписями «Предали» и «Научилась не доверять». Я остаюсь один. Поворачиваю голову. Вдалеке она, Элла и ее одуванчик с мороженкой. Идут рядом, шаг в шаг, как из буклета на тему «Как выглядит счастье у простых смертных». Горло перехватывает. «Да что ты творишь, Макс?» Провожу рукой по лицу. «Господи, чем я вообще занимаюсь? У меня сейчас гора дерьма, которую нужно разгребать, а я слежу за Серебрянской, за девчонкой, которая шипит, как разозленная кошка, и смотрит на меня, будто я ее главный враг. За той, которая единственная не бегает за мной». Вот эти ответ. «Ладно, повеселились и хватит. Нужно ехать по делам».